— покорно доложил провинившийся. — Несчастье у гвардии ефрейтора Фортунатова. Он, как вы слышали, вчера вышел на палубу, а палубы не оказалось. Строй грохнул, и Фортунатов разулыбался, все еще надеясь на благополучный исход. Сафронов выждал, а затем подал команду смирно. Несмотря на мои предупреждения, Фортунатов все-таки напился. Его не было на построении, — донесся чей-то голос. — Отставить разговоры в строю. Сафронов дождался, пока стих гул в рядах. — Значит, вы на построение не явились? — Из какой части? — Отдельный самоходный полк, — виновато отозвался Фортунатов. — Где сейчас ваши товарищи? — Чем они занимаются? Фортунатов молчал, и строй молчал. Сафронов понял, что достиг своего, подействовало. «Гвардии ефрейтор Фортунатов, объявляю вам выговор перед строем. Будете отправлены в тыл при первой возможности. Предупреждаю, товарищи, всех, или мы наведем дисциплину, или не будем существовать как подразделение. Анархизма и беспорядка командование не потерпит. А поскольку мне доверено от имени командования заниматься вами, я не потерплю. Он повел глазами по строю. После завтрака приступить к уборке. Разойдись. Сразу же после завтрака началась всеобщая работа. Взводы занялись уборкой. Сафронов осматривал раненых. Первым, к его удивлению, вошел ефрейтор Фортунатов. «Разве вы в первом взводе?» «Я попросился». Вид у него был задиристый, и он не был первым. Но Сафронов не решился отправить его в свой взвод, и, в свою очередь, не хотелось начинать работу с конфликта. У Фортунатова оказалось два пулевых ранения. Но не это поразило Сафронова. На его теле он обнаружил еще два глубоких рубца. «Давно воюете?» — 41-го. Сколько ж вам лет? — 20. Ответы обезоруживали Сафронова. Но все равно, — сказал он себе, — порядок должен быть. Иначе нас всех разгонят, и мне, как инициатору, всыплют по первое число. Да даже и не в этом дело. Соединение лишится обстрелянных бойцов, в которых оно, конечно же, нуждается. После осмотра Фортунатов оделся, но не уходил из комнаты. — Что вы хотите? — Простите меня и оставьте. — Не могу. — Вы нарушили дисциплину. Последний раз даю слово. Я уже объявил перед строем. Фортунатов заскрипел зубами и бросился к двери, словно хотел высадить ее напрочь. Что-то дрогнуло в сердце Сафронова. Но он не показал этого, сделал над собой усилие, деловито попросил. — Командир первого взвода, регулируйте поступление. Раненые пошли без задержки. Среди них оказалось десятка два таких, которые нуждались в длительном лечении. Но все они упрашивали Сафронова не отправлять их в госпиталь. Его доводы не помогали. Наконец он нашел подходящую формулировку. «Вы нуждаетесь в лечении более 3 недель. Задержка здесь во вред здоровью. А как это называется в военное время?» Сафронова удивил ответ немолодого солдата. «А вот так оно и называется, что жалеть нас стали. Я 5-й раз ранен. В 41-м с таким ранением из строя не уходили. И хотел бы, да не отпустили бы. А теперь беречь стали. Только и вы поймите, своя часть, она как дом». Осмотр прервался. Приехала машина из медсанбата. Горбач так поспешно схватил свой чемоданчик, словно боялся опоздать на отходящий поезд. Из кабины выскочила сестричка Пончик. Она обрадованно завизжала, точно не видела Сафронова 100 лет.